Глава 42. Ловля кукуха. В каждом деле важно знать ту черту, у которой нужно остановиться. Моешь кастрюлю, так не протирай ее до дыр, жаришь картошку, хорошо бы не до угольков. Уговариваешь дочь, которую увидел первый раз за столько лет, взвалить на себя заботы о себе любимом, так не доводи ее до ручки, может мало не показаться. Принцип хороший. Но только вот Дмитрий Константинович о нем как-то подзабыл, а скорее даже не подзабыл, а настолько исполнился праведного гнева, что даже не подумав остановиться, поспешил за Татьяной. В самом-то деле, что такое? Он старался, сделал даже не один шаг, а много-много шагов навстречу. Только от парковки до этой дурацкой клиники, где Татьяна работает, столько пришлось пройти. А она посмела. Посмела просто уйти? Нет, постой. Дмитрий Константинович торопливо бросил деньги на столик и поспешил за негодной девчонкой. «Ты, значит, носишь мою фамилию?» «Не ношу. Сначала взяла фамилию мужа, а после развода мамину, девичью», — спокойно ответила ему Таня, даже не утруждаясь тем, чтобы посмотреть на Серебрянова. «Так, значит», — пробормотал Дмитрий Константинович, почему-то удивленный этим известием. «Впрочем, это и понятно». Он-то всегда с придыханием относился к своей фамилии, словно она делала его каким-то особенным. «Татьяна, погоди! Я же не все тебе сказал!» Вдруг спохватился он, сообразив, что раз уж дочь и от фамилии его отказалась, то ее слова о том, что отцом она его не считает, надо воспринимать вполне серьезно. «Я же хотел на работу тебя пригласить!» — воскликнул он. «Я ветеринар!» — вежливо напомнила ему Таня, которой надоел этот странный разговор, когда один из собеседников почти все время слышит только себя. «Ой, да что это за работа, кошек да собак пользовать? Ерунда какая-то! А я тебя в ассистенты возьму!» — щедро посулил Дмитрий Константинович. «Познакомишься у меня на работе с кем-нибудь. Ты же вполне симпатичная!» «Не могу с вами согласиться», — раздался чей-то голос рядом. «Что значит «вполне симпатичная»? Таня очень красивая!» «Странно, что вы этого не видите». Серебрянов удивленно покосился на молодого мужчину, который оказался рядом с Татьяной. «Таня, это еще кто?» «Не ваше дело», — Таня ответила резко. Очень уж надоел ей этот тип, который явился из своей пустоты, тратил ее время, да еще пытался уволочь с собой в ту самую пустоту, вакуум, который заполнялся только им одним. «Не ваше дело», — «Кто это? Где я работаю? Где живу? И что в моей жизни происходит? Вы решили, что я вам не нужна, и много лет так жили. Вот и продолжайте это делать». «Да я потом в суд обращусь», — пригрозил Дмитрий. «Тебя обяжут мне помогать, и будешь бегать как миленькая». «Да хоть в ООН пишите. Если вы до своей пенсии ухитритесь разориться, и мне присудят платить вам алименты, не сомневайтесь». Я буду их платить и даже мухлевать не стану, как вы. И до рисования себе официальной зарплаты в 3 копейки я не унижусь, в отличие от вас. Только вот вам это удовольствие дороговато стоить будет, верно? Так что вы постарайтесь быть и оставаться человеком состоятельным, потому что много вам все равно не присудят. А вот бегать к вам и помогать меня никто обязать не может». Татьяна вообще-то вовсе не была размазнёй. Просто не выглядела человеком, способным остановить направленное на нее хамство. Вот и возникали у некоторых всякие иллюзии. Правда, подобные иллюзии при столкновении с действительностью быстро скукоживались и опадали вниз, бесславно там загибаясь. И стоял среди всего этого палого иллюзорного великолепия ошарашенный Дмитрий Константинович. Стоял и глазами хлопал. А вот совсем неподалеку хлопал крыльями здоровенный черный ворон, который явно собирался вдоволь повиться над головой незадачливого ни отца, ни молодца. «Тань, пошли уже!» — поторопил Татьяну ее спутник, ворона прекрасно видевший. «Чего тут мерзнуть?» «Да, Юр, пошли!» Татьяна чуть усмехнулась, глядя, как Уртян галантно предлагает ей взять его под руку, но игру приняла. Дмитрий Константинович смотрел вслед дочери, которая удалялась под ручку с каким-то хлыщом ненатурально киношной внешности. У кого еще могли быть янтарные глаза при черной шевелюре? Мозг у Серебрянова работал как-то со скрипом, видимо, от потрясения. Впрочем, через пару секунд выяснилось, что скрипит вовсе не его центральный отдел нервной системы, а ветка над головой. Машинально задрав голову, Дмитрий Константинович сдавленно выругался и поспешно отскочил в сторону от приличного количества мокрого снега, рухнувшего сверху и противно забившегося за воротник. «Кра!» — каркнул ему прямо в лицо здоровенный черный ворон. «Пшел! Кыш! Кыш отсюдова! Развелось помоечников!» «Тот вы правы!» Откуда взялся этот черноволосый и черноглазый мужчина, Дмитрий так и не понял. Вроде он только что в полном одиночестве стоял среди небольшого заснеженного сквера. А между тем незнакомый мужчина продолжал. «Причем, вот что обидно, эти самые помоечники прячутся под мордами приличных на вид людей». Звучало это как-то оскорбительно, как-то опасно, что ли? Это в дочке Дмитрий Константинович не разбирался абсолютно, знать ее не знал, да и узнавать по-настоящему не собирался. Кто уж там будет всматриваться в богатый внутренний мир робота-пылесоса и скороварки в одном лице? Зато на обеспечении собственной безопасности Серебрянов собаку съел, прекрасно ощущая, когда пора уносить ноги. Он бы и сейчас это сделал, да вот только никто ему этого не позволил. Клацнул перед лицом здоровенный черный клюв. Прошлись по густой шевелюре когти. Дмитрий панически отшатнулся, только вот направление выбрал очень уж неудачное, самое неудачное изо всех. Он невольно оказался совсем близко к темноволосому худощавому типу с резкими чертами лица и до странности черными глазами, такими, что, казалось, в них радужки нет, один бездонный зрачок. Собственно, зацепившись взглядом за эти зрачки, которые почему-то казались опаснее дула пистолета, Дмитрий Константинович и замер. «Ты, как последний кукух, выкинул Татьяну из гнезда, когда она была еще беспомощным птенцом, и выкинул потому, что не хотел даже со своей кровью делиться комфортом, удобством и свободой». «Да», — признался Дмитрий, неотрывно глядя на говорившего. «Так вот теперь она летит со своим ветром, и тебе ее не догнать и не поймать. Ты для нее не отец. Ты больше никогда и ни по какому поводу не появишься на пути у Татьяны. Не будешь ей звонить, писать, искать ее». Негромко велел ему черноволосый. «Понял?» «Да», — мелко закивал Серебрянов. «Ну а раз понял, можно и позабавиться». Хрипловато расхохотался черноволосый. «Вран, лови кукуха! Твоя очередь!» Москва — город огромный, людей много, соответственно, и чудаков хватает, кого только не увидишь на московских улицах. Но странный тип, который бегал кругами по скверику, хватаясь за голову, то и дело размахивая руками, будто он кого-то отгоняет и вереща. «Ку-ку! Ку-ку!» Даже привыкших ко всему прохожих заставил удивляться. Кто-то вызвал полицию, те тоже слегка удивились, особенно выяснив, что человек ничего этакого не принимал. Просто кажется ему, что за ним летают два ворона и кричат, что он кукушка. «Да, походу, нервный срыв у человека», — вздохнул ответственный участковый Дмитрий Сергеевич Филимонов. Когда выяснилось, что абсолютно на все вопросы тип отвечает совершенно связно, логично и внятно. Только вот на орнитологической теме его заедает наглухо. Он вспомнил сегодняшнего кота Тайсона и вздохнул. «Наверное, буря какая-то в атмосфере происходит. Вон как некоторых плющит и колбасит». Буря и происходила. Бушевала Крылана, а окружающие ее вороны и Карина опасливо жались по стенам, держался только Корунд. «Да как вы могли-то, а? И это называется проучили? Да я б его, я б ему!» «Крылана, ну не было времени тебя звать!» — попытался вставить словечко Вран. «Что ты там каркнул? Если бы Крамиш захотел, то этот кукух стоял бы в сквере, как новый памятник, годами! Но вам же самим интереснее было позабавиться, да?» «Родная, они просто не сообразили!» — пытался утешить супругу Корунд, а его брат Кирин косился на него со всевозрастающим уважением. Крылану в гневе он еще не видел, так что впечатлений хватало. «Не сообразили? Как же? Они пожадничали!» «Да хоть бы и пожадничали, зато от чистого сердца!» Вран машинально ляпнул фразу из мультфильма «Падал прошлогодний снег» и тут же сильно об этом пожалел. На него надвигался натуральный ураган. «Стой! Я просто пошутил!» — заюлил он, старательно опустив глаза. «Крылана, Таня расстроится, если ты меня заморочишь, а она и так пришла и куда-то делась». «Куда это она делась?» — забеспокоилась Крылана. «Она в доме», — решилась вмешаться в разговор Карина. «Просто ее не видно. Шушана сказала, что ее не надо сейчас искать и тревожить». «Вот, вот до чего вы Таню мою довели!» — горько вздохнула Крылана. «Прячется! Хотя...» Она нехорошо прищурилась на Врана и Крамиша. «Хотя это означает, что уж на вас-то душу я отвести успею». «Караул!» — хулигански крякнул Крамиш, пнув зазевавшегося Врана. «Чего замер? Крылья в лапы и прочь!» Они и правда торопливо вылетели из окна, закружившись над нарушенным домом и перекаркиваясь. Оба понимали, что вовремя смылись и дешево отделались. Никому из них не хотелось весь вечер жужжать, как Крыланин брат, а ведь она могла и чего покруче придумать. «Безобразники!» — проворчала Крылана, закрывая окно. «Не дали добраться!» «Милая, так может, это и к лучшему?» — мягко намекнул Корунд. «Может, и к лучшему, но я-то про это уже не узнаю!» — логично объяснила Вороница, покосившись на явно развеселившуюся Карину. На нее же смотрел и Кирин, понимая, что чем Вороничка становится увереннее, тем больше хорошеет. Впрочем, додумать ему не дали. Из угла появилась Шушана, которая официально известила собравшихся о том, что в коридор нынче лучше не выходить, ибо там гуси испытывают дальнобойность разрядов, поэтому Кирину стоит вернуться к себе через окно. «Иначе за сохранность оперения я ответственности не несу», — официально заявила Шушана, а потом куда-то заторопившись исчезла. «Так, Терентий дрыхнет, вороны заняты кто чем, Уртян травы перебирает, Сшайр читает, мышка и плющери в междустенье с нарушатами, Тишинор за домом приглядывает, он пообещал, а я к Танечке», — решила Норуш, и только хвостик мелькнул у стенной двери, приоткрывшаяся ровно настолько, чтобы пропустить в терем совсем небольшое, но очень важное существо. Татьяна сидела у печи, подкармливая несмелый огонек кусочками бересты. Оранжево-золотые огоньки то вспыхивали, жадно принимая угощение, то затухали, съеживаясь до крохотных алых точек, прячущихся в сизом пепле. «И чего ты мерзнешь?» — знакомый голосок заставил Татьяну обернуться. «Шушаночка, ты пришла?» Таня знала, что Шушана ни разу еще не уходила от дома так далеко. «Ну, конечно, я пришла. Норуши всегда приходят за своими», — важно ответила Шушана, а потом тихонько добавила. «А потом я тебя просто люблю». «И я тебя». Таня протянула руку, и Шушана уютно умостилась в ладони. «И как бы я жила, если бы тебя не встретила?» «А я...» Вопросом на вопрос ответила Норуш. Они обе завороженно смотрели на огонь в печи, ощущая, что дом потихоньку согревается, а холод разжимает когти и отодвигается все дальше и дальше. «Крылана чуть не заклевала Врана и Крамиша», — тихонько рассказывала Шушана. «Правда, сердилась так, понарошку. Я думаю, что она рада, что тем человеком занялся Крамиш и просто заставил его запомнить, что к тебе ни при каких условиях подходить не стоит. Мне кажется, что Крылана боялась не сдержаться, а ты бы потом того еще и жалела». «Мне бы впору его и сейчас пожалеть, просто потому что он жалкий», — вздохнула Таня. «Только вот мне в голову пришло, что жалкий-то он потому, что ему именно так нравится жить. И ничего у него такого, выходящего за пределы его выбора, не случилось». И свою жизнь ему под ноги выбрасывать жирно будет. Короче, даже пожалеть его не получилось. Наверное, я стала плохой и нехорошей. «Нет, просто ты осталась целой», — рассудительно ответила Норуш, пошевелив носом. «Постояла рядом с типом, обгрызенным его собственным эгоизмом, и не дала ему еще и тебя обкусать. Вот и не жалеется о нем, ибо нечего». Это глубокомысленное замечание было поддержано поднятым вверх аккуратнейшим розовым коготком. «Помнишь, как мы с тобой стресс загрызали?» — вдруг спросила Шушана. «Конечно». «Знаешь, я тут подумала, что это неправильно». «Что именно?» «По Таниному мнению, они все-все делали правильно». «Мы там его загрызали, а тут еще нет. Это же возмутительное упущение». Норуш изобразила возмутительность, встопорщив шерстку и пошевелив круглыми ушками. «Да, коллега, а с этой точки зрения данный вопрос я не рассматривала», — покаянно призналась Таня. «Пошли, восполним упущение». «Разумеется», — согласилась Шушана, которая только недавно велела Крамишу отнести в теремный холодильник всякие разные приятные продукты. И они пошли. И загрызли разом несколько стрессов. Все, которые вспомнили за последнее время. Даже про захват котом Тайсоном капитана полиции Таня вспомнила. Во как старательно перебирала все стрессоподобные ситуации. Загрызли и это, посмеялись, окончательно расправившись со всеми расстраивающими ситуациями. Заодно и поели, а то ни Таня, ни Шушана не ужинали. «Слушай, вот сижу я, и так мне хорошо!» Довольно вздохнула Татьяна, разом отодвигая в далекое-предалекое прошлое и эту ненужную встречу, и ощущение, словно вляпалось во что-то неприятное, и собственные эмоции, которые к окончанию разговора с тем человеком уже просто бурлили. Надо же, так вот разом обесценить ее саму, все то, чем она занимается, все, что ей важно и нужно, просто чтобы Дмитрию Константиновичу комфортно жилось. «Вот и правильно, и хорошо», — согласилась Шушана, довольно поглаживая шерстку на животе. «И мне просто чудесно». Вот в таком настроении они и вернулись в Норушный дом, оставив за встенной дверью терем. Тоже довольный, теплый и сытый. Дома любят людскую радость. Причем они ею не питаются, отбирая и уменьшая ее у человека, а насыщаются до краев просто тем, что эта радость у людей есть. «Тань!» — Вран сидел на кухне, подперев голову обеими руками. «Ты как?» «Прекрасно. А ты чего такой озадаченный?» «Да вот, завтра Иван придет. Ну, мой руководитель, которого Сокол пригласил. Так вот я думаю, можно тебя попросить ему чай сделать? Ты знаешь, я умею только бурду из чая варить».